Житие преподобного Павла Обнорского, Комельского. Память 10-23 января. Часть первая. Преподобный Павел родился в 1317 году в Москве и по рождению принадлежал благородной и благочестивой семье. Молодые годы свои он проводил под руководством богобоязных родителей, крепко державшихся в жизни обычаев и порядков, освященных православной церковью. С детства отличался кротостью и смирением. Шумные детские игры, резвый смех, сладкие кушанья никогда не были ему привлекательны. Постоянное посещение церковных служб и внимательное слушание церковных молитвословий рано приучили Павла к сосредоточенности. Пост, бдение, молитва с отроческих лет вошли в его жизненные привычки и наклонности. Юный подвижник был очень милосерд и подавал обильную милостыню нищим. Когда преподобный Павел достиг 22-го года своей жизни, родители настаивали, чтобы он вступил в брак. Но природные наклонности, благочестивые упражнения и глубокие размышления влекли его на иной путь. И вот тайно от родителей Павел уходит в обитель Рождества Христова на Прилуке и принимает иноческое пострижение. Новопостриженный инок предается усиленному посту и труду. Хлеб, соль и вода служили ему для питания тела. Бдение, молитва и неослабное соблюдение правил иноческого жития питали дух его. Свободное от церковной молитвы время он отдавал на исполнение монастырских послушаний, служа братии как бы последний, худший всех и всем слуга. Устремляясь на высшие подвиги, преподобный желал иметь себе опытного наставника на пути добродетели. В то время сиял своими подвигами и чудесами преподобный Сергий, радонежский чудотворец. И Павел, слыша о великом подвижнике, отправился в обитель Живоначальной Троицы. Преподобный принял его с любовью. Прилежно испытав пришельца, преподобный убедился, что он исполнен страха Божия и с великим тщанием прилежит подвигам добродетеля, а потому и начал наставлять его на путь спасения. Преподобный Павел отказался от своей воли и отдал всего себя воле наставника, полагая в этом первую обязанность инока. В обители преподобного Сергия Павел с полным усердием нес послушание на кухне и хлебопекарне. С усердием и благоговением посещал подвижник храм Божий, с неослабным вниманием выслушивал слова церковных молитв и песнопений, воздерживался от праздных разговоров, от излишества в пище. По смирению своему считал себя последним из братьев. Своими подвигами преподобный Павел достиг дара умиления и обильного источника слез. Так прожил преподобный в Родонежской обители немало времени и заслужил от братьев общее почитание и славу. Но честь и слава от людей не привлекали подвижника. Он стал просить у преподобного благословения на уединение и, получив разрешение, провел в отходной или уединенной келье 15 лет. Здесь труды телесные и непрестанная молитва наполняли все его время. Беседы с людьми он заменил и с великой пользой углублением в Божественные Писания. Напоенный же священными словами Писания, как древо при водном источнике, преподобный безмолвник возрастил в себе благодатный дар слова. Слово его было растворено божественной солью. И братья устремились за поучением к отшельнику, прерывая подвиги его уединения. Но он находил, что для него самого полезнее бежать от братьев. К великому Арсению было слово от Бога. «Бежи, молчи, безмолвствуй, и в всем корень несогрешения. Бегай от людей, и спасешься». Размышляя об этом и полагая, что обращение с людьми принесет ему смущение и оторвет от богомыслия, преподобный Павел упросил своего наставника благословить его на пустынное жительство. Преподобный Сергий, зная духовную зрелость Павла, благословил его на отшествие в пустыню и, отпуская с молитвой, вручил ему непобедимое оружие — крест Господень, как верное напутствие. Сей медный крест до последнего времени хранился на гробе преподобного Павла в устроенной им обители. Выйдя из Троицы Сергиевого монастыря, преподобный Павел отправился на север, за Волгу, в лесную пустыню и переходил с одного места на другое. Жил некоторое время в уединенной келье недалеко от Успенского Авраамиева монастыря, но отсюда был изгнан игуменом. Потом подвязался вблизи Городецкого Феодоровского монастыря, жил и в других уединенных местах. Потом ушел он в отдаленный Комельский лес и остановился на речке Грязовице, избрав себе для жительства дупло Липы, в котором провел 3 года в полном уединении, в подвигах молитвы и поста, в созерцании, освобождавшем ум преподобного от пристрастия ко всему земному. Но Господу было угодно, чтобы преподобный Павел послужил спасению других, наставляя их и своим словом, и примером подвижнической жизни. Преподобный оставляет дупло Липы и еще раз переменяет место подвига, переходит к речке Нурме в том же Комельском лесу, где впоследствии он основал свою обитель. Здесь преподобный Павел построил себе малую хижину и выкопал колодец в полугоре. На новом месте он предался обычным своим подвигам поста и молитвы. Подвижник был уже престарелый возрастом, к тому времени он уже прожил 70 лет. Но немощи старости не ослабили его ревности, наоборот, молитвы и словословия к Богу становились еще продолжительнее, пост суровее прежнего. 5 дней в неделю пребывал преподобный совсем без пищи, и только в субботу и воскресенье принимал немного хлеба и воды. Блаженная жизнь его была подобна жизни первого человека до грехопадения. И действительно, птицы и звери, даже хищные, мирно паслись возле жилища праведника, утешая его незлобием. Ему приходили заяц вместе с лисицей и принимали пищу из рук святого старца. Велись птицы, являлся медведь и смирно ждал себе пищи. Правда, здесь испытал преподобный сильные искушения от врага человеческого рода, но, укрепившись ранее в добродетели, он победил все искушения и досаждения демонов, ограждая себя крестным знамением креста Христова. Еще менее могли вредить злые люди, пытавшиеся овладеть имуществом в хижине преподобного, который сам тяготился земными вещами. О подвигах отшельника узнали в окрестности. Стали приходить к нему в уединение ради поучения, ибо слову его дана была премудрость, разум и утешение. и слышавшие наставления и видевшие житие преподобного, почитали его уже не как человека, а как ангела Божия. Многие просили его разрешения поселиться с ним в пустыне и пользоваться его руководством на пути спасения. Преподобный долго отказывал им, называя себя недостойным быть учителем, но уступил неотступным просьбам и стал принимать братию и устанавливать правила общего жития. Однако он действовал не как старейшина и начальник, но как самый последний из братьев, тихо и кротко. Он нисколько не послаблял требований иноческого устава, но умел заставить сподвижников выполнять его добровольно и охотно. Своей кротостью, долготерпением в обхождении, своим примером и попечительностью о каждом преподобный Павел объединял всю братию. Его поучения были исполнены удивительной простоты и мягкости чувства. «Чада», — говорил он, — «сколько сил имеете, подвязайтесь о своем спасении, прежде чем наступит время, когда принуждены будем плакать о нынешней ленности. Если кто скажет, что немощен и слаб он, я отвечу: а ты по силе своей положи начало подвигу, и Бог даст тебе помощь на все доброе. Разумея это, воспрянем от сна духовного, пойдем тесным путем, ведущим в жизнь вечную, предадим телеса свои на труд и на пост, и на молитву, и на воздержание, и на поклоны. С усилием достигается Царство Небесное. Пожалеть придется, если за свои лености мы лишимся вечной жизни. Понудим же себя в этом кратком веке. Не будем лениться, братья, и угождать тленному телу. Не будем забывать, что всякий, увлеченный временным житием сим, лишится жизни вечной. Раскроем книги и прочтем жития святых отцов, и найдем много полезного. Сколько отцы исправляли себя, сколь были смиренны, до какого изнеможения и уничижения себя доводили, с какой тихостью и чистотой жили они. Бдение, молитва, покаяние, слезы. Если мы не потерпим этого, никогда не будем оправданы. Напишем же на скрижалях сердец наших наставления, какие оставили нам святые отцы, да не будут нам в осуждение словеса их в день судный. Собравшееся возле преподобного Павла братство не имело сначала своей церкви. Построение церкви и с нею образование монастыря сопровождалось особыми знамениями. Как-то ночью на молитве преподобный слышит звон на том месте, где стоит теперь его монастырь. И это повторялось не раз и не два, а многократно. Причем звон в праздники отличался от звона в будни. Преподобный долго почитал слышимый им звон за мечтание. Но вот случилось, что он услышал звон в пасхальную светоносную ночь. Звон сильный. Открывает он оконце своей келии и видит свет, сияющий на месте, где ныне стоит церковь Живоначальной Троицы. Слышание звона и видение света исполнили сердце его великой радостью и убедили, что благоволение Божие к месту сему несомнительно, и что здесь прославится святое имя Божие. Поведал он обо всем братии, и все славили и благодарили Бога. Взяв одного из братьев, Павел отправился в Москву и спросить благословения у митрополита Фотия на построение церкви во имя Живоначальной Троицы. Митрополит сперва не только не исполнил просьбу преподобного, но и обошелся с ним сурово, говорил немилостиво и отказал преподобному в просьбе построить церковь и открыть монастырь, вероятно, принимая подвижника за тех людей, которые строили монастыри не по искреннему влечению к монашеству, а ради телесного покоя, чтобы получать доходы и управлять братьей в сане игумена. Уверенный в правоте своего прошения, Павел скромно заметил, что храм будет устроен, если то угодно Богу, и удалился. В следующую ночь владыка Фотий по особому внушению уразумел, что несправедливо суров был к человеку Божию, и немедленно послал за ним. Не без труда нашли преподобного в одном из московских монастырей и привели к митрополиту. Фотий встретил его с честью в дверях своего дома и стал подробно обо всем расспрашивать и спросив прощения за вчерашний прием. Павел поведал откровенно владыке, в чем нуждался. И речи преподобного, и кроткий нрав его расположили к нему святителя. Он не только дал просителю благословение на построение церкви и монастыря, но и вошел в это дело личным участием. Преподал Павлу наставление о том, как подобает устроить спасение душ человеческих, и вручил ему богатую милостыню, между прочим, одежду свою. Последнюю смиренный отшельник едва согласился принять. Отклонил от себя преподобный и честь священства, так что поставлен был на эту ступень ученик его Алексий. По возвращении Павла из Москвы на место его обитания храм во имя Живоначальной Троицы и при нем монастырь были воздвигнуты. К этому приложили все усердие свое братья, число которых все возрастало и возрастало. Обращаясь к новому виду жития, от отшельнического к монастырскому, преподобный Павел сразу указал для своей обители правила монастырей общежительных, ссылаясь на древние предания святых отцов. Всем вместе и каждому отдельно он неустанно повторял наиболее важное правило общежития. В кельях ничего не иметь и своим не называть, но все иметь общее. Серебро и подобные ему необходимые стяжания держать в монастырской казне, откуда и брать по мере действительной нужды, по правилам великого Василия и прочих святых отцов. Кто одержим жаждою, должен идти в трапезу и там утолять жажду. Хлеба и ничего съестного в кельях не держать, ни воды, разве только для мытья рук. В кельях братьев должны быть только иконы и книги. Они приняли на себя добровольную нищету. Одно попечение должно быть у каждого, превосходить других смирением, нестяжательностью и любовью. В церковь приходить каждый должен, не опаздывая, стоять в ней, не разговаривая друг с другом. Также и в трапезе должно быть общее молчание. Преподобный усиленно настаивал на безмолвии. Лучше с высоты упасть, чем повредить себе языком. И за общими монастырскими работами не должно быть празднословия. Работая, каждый дохранит свое любомудрие молитвою. Кто знает рукоделие, пусть трудится и сработанное отнесет в казну, ибо надлежит братье не только кормиться трудами, но показать любовь и о нищих. В утешение ослабевающим преподобный говорил, что от монастырской казны каждый получит и одежду, и обувь, и пищу, и что не следует иметь ничего своего, чтобы не соделаться рабами того, что называем своим. Пусть никто не принимается за дело по своей воле, но дослушает во всем волю и желание отцов искусных. В праздности же никому отнюдь не оставаться. Праздность бывает виною многих зол, как наоборот, безмолвие есть мать добродетель многим. А потому никто в праздности да не заходит к брату своему, но да пребывает за трудом и в безмолвии. Настоятельно запрещал преподобный приносить питья пьянственное. Пьянство, говорил он, всем злым делом корень. Не имейте питья пьянственного, да не прогневайте Бога, предавая погибели своей души и многих соблазняя, навлечете на себя пьянством проклятие и горе. Полное воздержание от крепких напитков преподобный предписывал при своей жизни. Просил соблюдать его и после своей смерти. Желая поддержать строгость общежития, преподобный Павел заповедал изгонять из монастыря нарушителей установленных правил, да и прочие братья страх имут. Впрочем, при жизни преподобного трудно было и представить себе появление таких нарушителей, ибо все почитали наставника своего как ангела Божия. Устроение душ братьев началось ранее построения монастыря, и как только готов был храм и начались уставные службы, монастырь оказался духовно благоустроенным. Митрополит Фотий прислал на имя преподобного Павла, просившего об антиминсе для вновь устроенной церкви и о наставлении для иноков новой обители, нарочитое послание. «Ты прислал ко мне грамоту, — писал московский святитель, — и пишешь, что собрал уже в обитель желающих. Не только не препятствую этому, но посылаю благословение и молю милостивого Бога, да просветит то место и да прославится имя Его в вас. Я послал антиминс для освящения храма Божия. Когда был ты у меня, помнишь, сын мой, сам ты много говорил, каковым надо быть духовному наставнику. Ему надлежит быть образцом для всех. В день великого суда ему придется ответ дать за вверенные ему души. О том же и я пишу. Будь внимателен, кого и откуда принимаешь к себе. Они приходят в безветренное пристанище, во святую обитель, принимают на себя ангельский образ, обещают переносить до последнего издыхания всякую тяготу, и сие исповедание записывается ангелами. Хранится в руке Творца нашего и Владыки Христа, коему даем мы обеты свои, и предъявлено будет нам в день Великого Суда. Далее святитель обращается к братьям новоустроенной обители. «Пишу любви вашей, собравшейся о Христе. Помните, что, подчинив временное вечному, придя в безветренное пристанище, приняв на себя великое иго, вы решились работать небесному царю. Обещание ваше дано не ангелу или царю, или князю земному и временному, а самому царю царствующих. С сим нашим исповеданием придет Господь в день страшного суда и воздаст каждому, кто чего стоит. Поэтому молю вас внимать таковому исповеданию и ограждать себя словом Христовым. Никто же, возложь руку свою на рало, и зря вспять, управлен есть в Царствие Божие. Молю вас, подщитесь совершить подвиг свой по званию вашему. Старайтесь сохранить ризу спасения и шлем нелицеприятия чистыми и представить себя непорочными своему Владыке. Будьте непоколебимыми воинами Христовыми, мужественно и смело боритесь крепкими борцами. Супостат наш, дьявол, не хочет спасения нашего, а раскидывает противу нас в свои сети и козни, и уловляет в свою волю и не терпит, чтобы возвышались мы над тлением. По устроению монастыря, поручив игумену управление, сам преподобный пребывал в отходной келье своей в безмолвии и молитве. Но это не значит, что он совершенно отделил себя от остального мира. Нет, никто из приходящих не был лишен его утешения и назидания. На общую молитву с братьями преподобный приходил два раза в неделю, по субботам и воскресным дням. Тогда он присутствовал и за общей трапезой, но вкушал только помалу воды, хлеба и овощей. Ни рыбы, ни масла, ни молока он не ел никогда. Всю жизнь его был пост и воздержание. При такой суровой жизни он сохранил до конца нрав мягкий, был светел лицом и душою привесел. Доступен он был для каждого и днем, и ночью всех встречал приветливо и отпускал с полезным наставлением. Приходил ли к нему одержимый страстью, получал врачевство. Искал ли его беседы, отягченной скорбью, находил у него утешение. Молитва, богомыслие и углубление в святоотеческие писания приобрели ему дар проникновения, духовной прозорливости. Посему он постигал и невысказанные тайные помыслы собеседников и исцелял их своим словом. Когда же оставался один, подвижник углублялся в молитву или со словословием на устах прилежал труду внешнему. При его престарелом возрасте братья почитали труды обременительными для него и просили, чтобы он более оставался в покое. Преподобный же не соглашался с ними и указывал самой братии в непрестанном труде искать врачевства от злых помыслов, искушающих монаха, предающегося праздности. Речи его о борьбе с злыми помыслами, молитвою и трудом исполнены были глубокой назидательности и настойчиво повторялись перед монастырской братией. Преподобный Павел достиг глубокой старости, и тело его стало изнемогать. Бодрый духом, он терпеливо переносил болезнь свою, но уже безмолвствовал совершенно. В молитве и созерцании очищая ум свой, чистым сердцем созерцая славу Господню. В день Богоявления, перед Божественной литургией, окруженный братьей, преподобный, глубоко вздохнул и прослезился. Братья приступили к нему с расспросами. Преподобный молчал, а потом, уступая просьбам, промолвил. В этот день и час нечестивые татары взяли город Кострому, предали его огню и мечу, а многих жителей увели в плен. Потом все это и подтвердилось. Город действительно был взят 6 января 1429 года татарами.